и в разлоге наверняка не той дорогой, какой мы едем, возвращаются. Я-то больше на тамошний гарнизон рассчитываю. Ежели бы этот бог дал пол хоругвишки или пол региментика в крепостце. А вот и Когомлык. Теперь хоть очереты под боком. Переправимся на другой берег, и вместо того, чтобы вниз по реке к Большаку пойти, пойдем вверх, чтобы следы запутать. Правда, мы окажемся близко от разлогов, но не очень. Мы к Броваркам ближе будем, — сказала Елена, — через которые в Золотоношу ездят. И прекрасно. Останавливайся, барышня-панна. Они напоили коней. Затем пан Заглоба, надежно укрыв Елену в зарослях, поехал искать броду и тотчас его нашел, так как брод оказался в нескольких десятках шагов от места, где они остановились. Именно тут уже знакомые нам табунщики перегоняли коней через реку, которая хоть и была по всему течению мелководна, но берега повсюду имела неприступные, заросшие и болотистые. Переправившись, наши спутники спешно двинулись вверх по реке и без роздыха проехали допоздна. Дорога была трудная, так как в Когомлык впадало множество ручьев, и они, широко разливаясь в своих устьях, создавали повсюду болота и топи. То и дело приходилось или искать брода, или продираться сквозь заросли, почти непроезжие для конных. Лошади страшно утомились и едва шли. Порой они так сильно увязали, что Заглобе, казалось, выбраться уже не удастся. Но в конце концов беглецы все-таки вышли на высокий, заросший дубняком, сухой берег. А тут уж и ночь наступила, глубокая и непроглядная. Дальнейший путь сделался опасен, в темноте можно было угодить в трясину, так что пан Заглоба решил дождаться утра. Он расседлал лошадей, спутал их и пустил пастись. Затем нагреб листьев, устроил из них подстилку, застелил чепраками и, накрывши буркою, сказал Елене: «Укладывайся, барышня-панна, и спи, ибо это единственное, что можно сделать. Роса тебе глазки промоет, оно и славно будет. Я тоже голову на арчак преклоню, а то я в себе костей прям не чую. Огня мы зажигать не станем, не то на свет какие-нибудь пастухи заявятся, ночи теперь короткие, на зорьке двинемся дальше. Спи, барышня-панна, спокойно. Напетляли мы точно зайцы, хотя, по правде сказать, уехали недалеко, но зато так следы запутали, что тот, кто найдет нас, дьявола за хвост поймает. Спокойной ночи, барышни-панни! Спокойной ночи и вам!» Стройный казачок опустился на колени и долго молился, обращая очи к небу, а пан Заглоба, взвалив на спину арчак, отнес его несколько в сторону, где присмотрел себе местечко для спанья. Привал был выбран удачно, берег был высокий, сухой, а значит, без комаров. Густая листва могла в случае чего защитить и от дождя. Сон долго не шел к Елене. События прошлой ночи тотчас же вспомнились ей, а из темноты выставились лица убитых, тетки и братьев. Ей мерещилось, что она вместе с их трупами заперта в сенях, и что в сени эти вот-вот войдет Багун. Она видела и его побелевшее лицо, и сведенные болью соболиные черные брови, и глаза, пронзающие ее. Елену охватила безотчетная тревога, а вокруг, в окружающей тьме, она и вправду увидит два горящих глаза. Месяц ненадолго выглянул из туч, осветил немногими лучами дубраву и придал фантастическое обличье веткам и стволам. На лугах закричали дергачи, в степи перепела. Порою слышны были какие-то странные далекие голоса то ли птиц, то ли ночных зверей. Поблизости фыркали кони, которые, пощипывая траву и тяжело прыгая в путах, все больше отдалялись от спящих. Все эти звуки успокаивали Елену, отгоняя фантастические видения и перенося ее в явь. Они словно бы напоминали ей, что сени эти, постоянно являвшиеся ее взору, и трупы родных, и бледный этот богун с отмщением в очах, всего лишь обман чувств, порождение страха и ничего больше. Еще несколько дней назад сама мысль о подобной ночи под голым небом в глуши смертельно бы испугала ее. Сейчас же, чтобы успокоиться, ей приходилось напоминать себе, что она и в самом деле у Кагамлыка, далеко от своей девичьей светелки. Голоса дергачей и перепелов ее убаюкивали, звезды помаргивали над ней. Стоило ветерку шевельнуть ветвями, жуки ворочались в дубовой листве, и она в конце концов уснула. Но у ночей в глуши тоже бывают свои неожиданности. Уже развиднелось, когда донеслись до нее какие-то жуткие звуки, какое-то рычание, завывание, всхлипывание, потом визг, столь отчаянный и пронзительный, что кровь похолодела в жилах. Она вскочила, дрожа от испуга и не понимая, что надо делать. Вдруг перед нею мелькнул пан Заглоба без шапки, с пистолетом в руках, мчавшийся на эти голоса. Через секунду раздался его крик. «Уха! Уха! Сиромаха!» Грохнул выстрел, и все смолкло. Елене казалось, что прошла тысяча лет, прежде чем у подошвы берега наконец раздался голос Заглобы. «А чтоб вас псы сожрали! Чтоб с вас шкуры поздирали! Чтоб вы на воротники еврейские пошли!» В воплях Заглобы чувствовалось неподдельное отчаяние. «Ваша милость, что произошло?» — спросила девушка. «Волки! Коней задрали!» «Иисусе Христе, обоих!» «Один зарезанный, другой так покалечен, что версты не пройдет. За ночь шагов на 300 отошли, и конец!» «Как же нам быть?» «Как быть?» «Выстругать палки и оседлать их. Откуда я знаю, как быть?» «Вот горе так горе!» «По-моему, барышня-панна, дьявол на нас зуб имеет. Оно и неудивительно, ибо он богуну или сват, или брат. Как нам быть? Будь я конем, если знаю. В любом случае, тебе, барышня-панна, было бы на ком ехать. Чтоб я сдох, если мне хоть раз случалось так поразвлечься. Пешком пойдем». «Хорошо, барышне-панне, в ее 20 годочков, а не мне при моей циркумференции мужицким манерам путешествовать. Хотя, что я говорю, в этих местах любого холопа на конягу станет, и только одни дворняшки пешком ходят. Чистая беда, истинный бог. Конечно, сидеть мы не засидимся, а пойдем. Но когда же мы дойдем до этой золотоноши, а? Если даже на лошади удирать не весело, то пешком вовсе дело паршивое. С нами сейчас случилось самое скверное, что могло случиться. Седло придется бросить, а провиант на собственном горбу волочь. Я не допущу, чтобы ваша милость сам нес, и что смогу, тоже понесу. Заглобу такая самоотверженность обезоружила. «Любезная моя панна», — сказал он. «Разве ж я турок или поганин допускать до такого? Разве ж для такой работы ручки эти беленькие? Для такого стан этот стройный? Даст Бог, я и сам управлюсь, только отдыхать часто придется, так как сроду, будучи воздержан в еде и питье, заработал я себе одышку. Возьмем чепраки для ночевок, да провианту малость». Кстати, его немного и останется, ибо сейчас надо как следует подкрепиться. Делать ничего больше не оставалось, и они принялись за еду. Причем пан Заглоба, забыв про свое хваленое воздержание, делал все, чтобы будущую одышку предупредить.